ним. Мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам не на чем ехать. Мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, отмотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты, спички, бутылка вина. И она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли.